Глава 15. Зейн. Она смотрела на меня шокированным взглядом, но выглядела немного потерянной и чем-то расстроенной. Шкатулка с волшебством захлопнулась, а я не понимал причин. Ощущал и почти визуально мог видеть непрошибаемую стену, воздвигнутую Жасмин. О предстоящем замужестве она говорила с горечью и обреченностью, и вывод напрашивался сам собой. Вскоре Жасмин ждал нелюбимый муж и навязанный брак. Впрочем, как и у меня, но я сбежал, а она всего лишь девчонка, зависящая от решения родни. Сотни лет в нашей культуре именно так решались судьбы. По сговору между богатыми семьями и при первой же возможности, если семья не имела достатка. Юная Жасмин, скорее всего, была из второй категории. Иначе любящий папочка никогда бы не позволил ей работать и непременно нашел бы самую выгодную партию. «Шланг там!» — вернувшись к прерванному занятию, буркнула Жасмин и, поджав губы, принялась надраивать диван, рискуя протереть в дорогой коже дыру. Судя по ловким движениям, Жасмин привыкла к такой работе, не боялась испачкаться и не морщилась от вида пыли и грязи. Закатанные рукава открывали вид на изящные запястья, а тонкие пальчики крепко сжимали губку. Кольца или браслетов я не заметил. «Да что же за жених такой, раз позволяет тебе столько работать?» Не сдержавшись, проворчал я, но удостоился лишь насмешливого взгляда. «Так он и не позволил бы», — поправив прядку волос, выбившуюся из-под платка, пробормотал. «Если бы не жадность отчима». «Отчима?» — переспросил я и, включив воду, начал ополаскивать из шланга ближайший столик. «Ой, не твое дело», — огрызнулась она. Выпрямившись, отшвырнула губку в ведро с мыльной пеной и, оглядев террасу, попросила. «Ты смывай пену, а я насухо протирать буду. Потом помоем пол и...» «А, птаха, вот ты где?» Выглянув, на террасу перебила какая-то женщина и, смерив меня любопытным взглядом, протараторила. «Как освободишься, сходи на конюшню. Хозяину нового жеребца привезли, а он никого к себе не подпускает. Поворкуй, успокой, ну и... ну как ты там с ними умеешь?» «А, скоро освобожусь», — откликнулась Жасмин и, улыбнувшись, мечтательно вздохнула. «Ха, лошадей любишь?» Продолжая орудовать шлангом, поинтересовался я и, хмыкнув, добавил. «А почему она назвала тебя птахой?» «Ах, порхать очень люблю», — закатив глаза, раздраженно выдохнула Жасмин и, помолчав, все же поделилась. «Танцовщица я, вот и прозвали пташкой». «Танцовщица?» Вздернув брови, усмехнулся я и, покачав головой, подразнил. «Зачем тогда поломойкой подрабатываешь?» «А ты сын грозного шейха, что ли? Ручки замарать не боишься?» Передразнила Жасмин, а я вздрогнул и, сжав шланг, нахмурился. Жасмин даже не подозревала, как близка оказалась к правде, от которой я бежал. Нет, отец не был шейхом в привычном понимании. Но его влияние и капитал внушали страх и заставляли уважать древний род Мансури. Ему не переходили дорогу ни в бизнесе, ни в обычной жизни. Лишь я осмелился противиться решению грозного родителя и все еще не был уверен, что выйду победителем из нашего недавнего противостояния. Уборку террасы мы завершали в полном молчании. Жасмин хмурилась и, терзая нижнюю губу, о чем-то думала. Иногда я ловил на себе ее задумчивый взгляд, но она тут же краснела и отводила глаза, делая вид, что сосредоточена на работе. А вот я не мог не смотреть на своенравную пташку, впорхнувшую в мое сердце, как в распахнутое окно, и поселившуюся там навечно. Нежная, хрупкая, дерзкая, так не похожая на мою невесту, но абсолютно моя. Пока Жасмин протирала последний диван, я отшвырнул ставший ненужным шланг и, взяв скребок, начал сгонять лишнюю воду в сточный желоб. Делал это впервые и, наверное, неуклюже, но на фоне тревожных мыслей и захлестнувших эмоций действовал практически машинально. Теперь я мечтал, как однажды вернусь к отцу, играючи докажу, что могу жить без его помощи и покровительства, и представлю Жасмин своей законной женой. Не сразу, но он поймет и примет мой выбор, должен принять. Но как доказать, что отныне я отвечаю за свою жизнь, я пока не представлял. Деньги украли, документы тоже, а работа, полученная в шикарном отеле, не могла обеспечить мне безбедное будущее и дать шанс побороться за любимую женщину. Погрузившись в мысли, чуть не пропустил, как Жасмин засобиралась уйти. Услышав странный скрип, обернулся и, обнаружив, что моя пташка убирает инвентарь в специальную нишу, начал сворачивать шланг. «Ну, я пошла», — сцепив руки в замок, выдавила она и, смутившись, опустила взгляд и сбивчиво добавила. «А тебе, наверное, надо найти управляющего, он даст тебе задание или...» «Я с тобой», — качнув головой, отрезал я, а Жасмин округлила глаза. «Куда?» «На конюшню», — пояснил я и, отряхнув брюки, поделился. «Тоже люблю лошадей. Может, я помогу справиться с непокорным жеребцом?» Жасмин смерила меня скептическим взглядом и, покачав головой, отмахнулась, а потом вышла с террасы. Ее молчание я принял за знак согласия, поэтому отправился следом. Чтобы не беспокоить важных гостей отеля специфическими запахами, конюшни располагались в отдалении. Мы шли по мощенной дорожке, но Жасмин все время старалась уйти вперед и к концу пути уже заметно запыхалась. Наблюдая за ней, я сдержанно улыбался и по сторонам почти не смотрел. А когда она пустилась на бег, растерялся. Не сразу, но понял причину ее спешки и, нахмурившись, побежал туда же. Обогнав мою своенравную пташку, достиг забора, огораживающего большую круглую площадку, и, не мешкая, перемахнул через препятствие. Молодой черный жеребец наотрез отказывался бежать по кругу, выделенному для усмирения необъезженных красавцев. Громко ржал, вставал на дыбы и, не замечая боли от впивающегося в десны удила, рвался на свободу. Совсем как я. Работник, пытающийся справиться со скакуном, приглушенно ворчал и бил подопечного плеткой. «Не надо! Не бейте его!» За спиной послышался истошный крик. И, оглянувшись, я увидел Жасмин, отчаянно сражающуюся с проржавевшей щеколдой небольшой калитки. «Стой, дай мне!» Подбежав к конюху, потребовал я и, предотвращая ненужные объяснения и препирательства, нагло соврал. «Меня хозяин отправил, велел объездить». Мужчина изучил меня прищуренным взглядом и, всучив веревку и плетку, быстро пошел прочь, продолжая ворчать что-то про трату времени и бесполезные усилия. Жасмин уже спешила к нам, а я медленно натягивал веревку осторожно, приближался к взмыленному жеребцу и ласково нашептывал успокаивающие слова. «Хороший. Красавец, ну, иди ко мне. Дай хоть погладить, я не обижу, не бойся». Конь опустил голову и, роняя изо рта пену, вздрагивал всем телом. Его уши тоже настороженно подрагивали, словно он прислушивался к моему воркованию. Но переднее копыто иногда постукивало по утрамбованной почве, намекая, что в случае опасности шутить он не собирается. Не сразу, но скакун подпустил меня, позволил погладить и, фыркая, пожаловался на вселенскую несправедливость. «Морковку ему дай!» — прошептала подкравшаяся Жасмин и, вложив мне в руку кусочки овоща, тронула пальцами шелковистую гриву. Под ее ласковой, почти невесомой ладошкой скакун расслабился, опустил голову и, нажевывая угощение, зажмурился. Жасмин подошла ближе и, обняв за шею, начала намурлыкивать какую-то мелодию, без слов. Но переливы этого звука породили на моей коже табун мурашек. Не задумываясь о последствиях, я придвинулся вплотную и, поглаживая гриву коня, накрыл рукой тонкие пальчики Жасмин. Прерывисто вздохнув, она вздрогнула и, вскинув на меня растерянный взгляд, гулко сглотнула. Нас могли заметить, но она не отшатнулась. Замерла, как в момент нашего первого единения, а пухлые губы чуть приоткрылись. Нестерпимо захотелось поцеловать ее, но с моей стороны это было бы необдуманно и слишком рискованно. Поэтому я поспешил отвлечь и ее, и себя. «Отойди, пташка, хочу обуздать этого непокорного».